Глава 36. Первым, кто выглянул из лифта, был какой-то молодой эспер из числа тех, что подорвали святая святых Майер-Сити, альма-матры сильных мира сего, а именно первый магический университет. Университет, благодаря которому Алекс потихоньку выплачивал свой долг городу и пусть и изредка, но мог позволить себе виски и потрахаться. Так что, можно сказать, эсперы задели его за живое. А когда ты задеваешь за живое черного мага, то в большинстве случаев обнаруживаешь себя мертвым, очень мертвым. И именно это и приключилось с безусым юнцом. Интересно, учитывая возраст Алекса, он имел моральное право так называть кого-либо. Хотя, где морали, где черный маг? Пуля вошла ему прямо промеж глаз, и тело, седая и заваливаясь на спину, одновременно отправилась обратно в лифт, из которого только что и выбралась. 12 часов! Изнутри прозвучал знакомый голос Давенпорта. Проклятый террорист оказался бывшим военным. Это проклятие сериал «Гавайи-5» или «Майерс Чёртов Сити». Что-то Дом не слышал про эсперов, которые могли по своему желанию уйти с военной службы. Обычно только в алюминиевом гробу с флагом острова магов. После выкрика Давенпорта в укрытие троицы понеслось всякое. Самым тривиальным из артопострела, устроенного эсперами, были банальные пули калибра 7,62. Как и положено террористам, засранцы использовали автоматы Калашникова, модернизированные под нужды магического мира. «Тхерханаме!» — выкрикнула лейтенант, ну или кто там она по званию, О'Хара. Магия иных рас отличалась от человеческой, и большинство из них все еще пользовались заклинаниями для направления потоков энергии внутри своих магиограммы. «Ты медитировать будешь или стрелять?» Грибовский беспардонно прервал научное изыскание Дума и, высунувшись из-за укрытия, отправил в полет свою магическую пулю. Благодаря заклинанию О'Хары кислотная слизь, сгустки фиолетовой плазмы, ледяные костяные стрелы, а также несколько десятков пуль завязли в какой-то радужной пелене. Магия Фейри, стоит отдать должное, выглядела красиво, особенно если наблюдатель был 9-летней девочкой. Ну, такой, которой нравятся пони и куклы, а не солдатики и машинки. Из дула магического револьвера, расправив крылья, вылетела огромная грозовая птица. В самом прямом смысле этого выражения, искря, шипя в извивающихся дугах электричества, она лишь по форме напоминала сокола, а на деле являлась высокоуровневым заклинанием из школы огня. Таким в целом при желании можно срезать весь этот небоскреб к собачьим хер. «Я прикрою», — прозвучал на этот раз незнакомый для Алекса голос. И одновременно с этим в помещении стало темно. Нет, поймите правильно, тут и до этого не фестиваль света на выезде уступал, но тем не менее было достаточно светло. Однако после слов незнакомца померк не только свет, но и краски, будто кто-то выкрутил на мониторе контрастность в ноль. Ну или заиграла черно-белая пленка старенького кино. «Тень!» — процедил сквозь зубы Грибовский. «А нет, все же знакомый». «Чего?» «А я это вслух сказал?» — удивился Алекс. Поляк процедил что-то нецензурное. Дум же, проигнорировав напарника, снова высунулся из укрытия. Там, в противоположной части коридора, напротив лифта в черной масляной пелене, медленно тонула электрическая птица, оставив на стенах глубокие обугленные разрезы. Она буквально погружалась внутрь мазутного пятна, постепенно теряя в яркости и силе своих разрядов. «А ты бы так смогла?» Серьезным тоном спросил Дум, дабы продемонстрировать, что ему действительно нужна эта информация, и он не просто так языком треплется. «Да», — твердо ответила О'Хара, и действительно, красотка Фейри так легко удерживала радужную пелену, в которую по совокупной энергии ударила снарядов на порядок выше, чем мог выдать из себя Алекс. «Но не дольше часа». «Часа», — кивнул Алекс, после чего повернулся к Грибовскому. «А ты можешь запулить сильнее, чем сейчас?» «Могу». Судя по тону, сейчас должно было последовать какое-то «но», и оно, разумеется, последовало. «Но тогда вместе с ними слежем и мы тоже». «Уверен?» «А ты сможешь выжить при обрушении небоскреба?» Дум задумался. В принципе, если бы у него были полны оба резерва, то... «Это риторический, мать его, вопрос!» — горкнул поляк. «Ладно, ладно». Алекс в примирительном жесте поднял обе ладони. «Ну, если так, значит, у нас чисто патовая ситуация». После этого он повернулся к О'Харе. «У тебя трусы какого цвета?» И без того нечеловеческие глаза красотки превратились в две звериные щелки. «Мне просто нужен белый флаг», — пожал плечами Алекс. «А на моих, признаться, может быть и несколько коричневых пятнышек. Знаете ли, слишком напряженные выдались деньги». С этими словами, нисколько не задумываясь, игнорируя выкрики Грибовского и Охары, он перепрыгнул через стол и прошел сквозь пелену. Прикосновение магии Фейри было ничуть не менее приятно, чем ванна из святой воды, налитой в Рождество истово верующим священником. Но чего уж там, Алексу было не привыкать. Поморщившись и скривившись, он подошел к темной пелене некоего эспера по имени Тень. Она полностью закрывала вход в лифт и накрывала часть стены, дабы у противников не возникла опасная идея обрушить всю шахту разом. «Умно». Тук-тук. Дум постучал пистолетом по бетону. «Мне без очереди можно? Я просто спросить». В ответ тишина. Вообще, эту шутку с трудом понимали все, кому Алекс ее отмачивал. Понабрался у Анастасии ее родного фольклора, теперь вот страдай. «Не думаю, что вам там очень сильно удобно, господа наемники», — произнес Алекс. «Спокойно. Он убил наших. Спокойно, я сказал». «О, Шума, привет», — улыбнулся Алекс. «Или ты Кендра? Просто не помню, как там тебя зовут и твою сучку. Хотя, если подумать, то вы обе». «Мистер Думский», — перебил Девенпорт. «Мои люди не очень вас уважают. Так что не обостряйте ситуацию. Мы сюда пришли не за нами, разумеется», — той же любезностью ответил Алекс. «Это и Фейри будет понятно». Где-то за спиной послышалось раздраженное шипение. «Но раз уж так вышло, что наши дорожки постоянно пересекаются, предлагаю выход из положения». «И какой же?» «Ну?» — Алекс притворно задумался. «Вы можете вскрыть вены, а я станцую на ваших могилах. Кстати, в прайс-листе есть еще вариант, что я подниму вас в виде зомби и устрою жуткую оргию, без моего, разумеется, участия, но за это отдельную плату». «Очень интересное предложение, профессор, которое вы можете засунуть тебе в...» «Но-но-но!» — опять перебил Алекс. «Среди нас есть дамы. Нежные уши Грибовского могут такого и не выдержать». «Сраный гомофоб!» — донеслось в спину. «Грибовский!» — чуть шипяще произнес голос некоего тени. «Девенпорт, позволь мне». После этого звуки изнутри лифта оттекло, а Алекс только скучающе покачал головой. Даже если черный маг лишён своей энергии, то он всегда остается ублюдком и засранцем. Ну а еще хорошим таким манипулятором, причем манипулировать учат даже прежде, чем использовать магию. Ну, во всяком случае, так было в Фалине. Спустя несколько томительных секунд ожидания из лифта вновь прозвучал голос Девенпорта. «Профессор, вы ведь понимаете, что в патовом положении не только мы, но и вы». «Поспешу не согласиться, мистер-террорист-наемник. Мы в более выгодном, так как рано или поздно сюда наведаются силы правопорядка». После последнего слова Алекс непроизвольно скривился. «Так что нам нужно лишь только потянуть время, и вряд ли это в ваших интересах». Кажется, перебивать друг друга стало их с Девенпортом фишкой. «Ведь, учитывая все проволочки, вы вряд ли успеете в срок, отведенный вам и её величеством». И откуда этот упырь знал о временных рамках, выставленных МЭП? Ладно, все это лирика. Так или иначе, Девенпорт уже прочно запутался в сетях, расставленных Алексом. Просто сам еще об этом не знал. «Ваше предложение. Решим конфликт, как в старые времена», — чуть усмехнулся эспер. «Мой человек против вашего. И пока они выясняют отношения, вы можете воспользоваться лестницей и выбраться на вертолете гвардии, который уже летит сюда и... на который нацелено несколько наших РПГ». Алекс повернулся к Охаре. Та, отвлекшись от своего прибора, кивнула и развела руками. «Вот ведь гадство. А сети-то расставлял не только один Алекс». «И что помешает вам сбить птичку после нашего вылета?» «То, что в этом офисе есть нужная нам информация, и мы не можем уйти без нее. А с черным магом, владеющим демонологией, в воздухе. Я не хочу, чтобы моей могилой, профессор, стал небоскреб, который вы на нас обрушите». Девенпорт и не знал о бедственном положении резервов Алекса, и это было им на руку. Однако оставить Грибовского здесь — это все равно, что подписать ему смертный приговор. Вот только вместо электрического стула будет стул из десятка эсперов. Ну или сколько их там набилось в лифте. «Я давно этого ждал, дорогуша». Поляк, тоже выйдя из-за укрытия, встал по центру комнаты. В одной руке монструозный меч, больше похожий на железнодорожную шпалу, а в другой — магический револьвер, в котором осталось всего 2, максимум 3 патрона. «Пришло время поквитаться за Чехию, Тень». «Всегда рад, старый друг», — донеслось из-за пелены. «Ну так что, мы договорились?» С легким нетерпением спросил Девенпорт. Алекс повернулся к Грибовскому, после чего пожал плечами и прошел мимо. «Было неприятно иметь с тобой дело», — обронил он. Поляк никак не ответил. Вряд ли он ожидал чего-то другого черного мага. А если ожидал, то сам дурак. «Пойдёмте, Охара». «Я не брошу своего», — процедила Фейри. «И вы можете сдохнуть здесь или пойти вместе со мной», — перебил Алекс. «Может, это будет их фишкой тоже, хотя иметь какую-то свою фишку с Фейри лучше застрелиться». «Или выбраться и спасти город. Одна жизнь против десятков миллионов. Ваш выбор». Охара застыла в нерешительности, а затем, бросив быстрый взгляд на спину Грибовского, поднялась и направилась к лестнице, вход на которую располагался рядом с лифтом. Она так и не обернулась. Лишь когда за ними закрылась дверь, она процедила. «Какой же ты ублюдок, маг!» И признаться, она была права во всем, что сказала. Пока они поднимались по лестнице на вертолетную площадку, позади и за спиной, уже гремели отзвуки смертельной схватки двух эсперов.